рассев Закавказье, побывав в Ереване, на строительстве в колхозах, заслуженные по 2 недели сидели в Эчмиадзине, в Эчмиадзинской библиотеке, роясь в рукописях XI, XII и XIII армянских веков. Они копировали концовки, заставки и иллюстрации этих рукописей. Они привезли замечательные вещи, поразительные, о которых никто не знал, не знали даже армянские художники, замечательные рисунки, цвет и краску, необыкновеннейшие, смелейшие композиции. В пятницу 5-го заслуженные парились в банях. В субботу с 3 часов товарищество двинулось в Дягилево к друзьям, философу Зиновьеву и любителю красот сельской жизни Чекурину. И если из ночи столетий до 17-го года полешане сумели вынести к солнцу новый лак, краску и золото своих миниатюр, оттуда же изумленный народ принес новое веселье, консервативное, так же, как голиковские стихи. Если каждый день за 4 часами была серебряная чара, то это была чара изумления. Должно быть, так пили фламандцы в свои лучшие дни, так пьют грузины. У полешан не бывает пьяных и пьяных скандалов. Самое большее полешане бывает в чихире. Палехская чара, дополненная песнью и работой, из злой водки выродилась так же, как левкасы икон выродились в лак сказки. К Чекурину и к Зиновьеву на праздник приехали с российских весей дети. Пили и пели, ходили всем товариществом купаться на люлях. На улице завился хоровод, театральное действо само собой подразумевается. В хороводе ходили актеры и актрисы, играя в песню и в жизнь, как песня. Начала хоровод молодежь, та, которая не удивлена. Военный сын Чекурина с ромбом на лацкане, учительница, дочь Зиновьева, учителя, инженеры-дорожники и технологи, врачи, агрономы, дошкольницы, плановички и великое множество студентов, в первую очередь Палехского живописного техникума. Военный сын Чекурина играл в жениха. Этот уже неудивленный народ, девушки и юноши, нарядные и по молодости очень степенные, пели по-хороводному алые и лазоревые. Пели. «Хожу я, гуляю вдоль по хороводу, заинька беленький, ищу, выбираю богатого тестя, заинька беленький. Нашел я, выбрал богатого тестя, заинька беленький. Пойду погуляю вдоль по хороводу, заинька беленький. Ищу, выбираю богатую тещу, заинька беленький. Нашел я, выбрал богатую тещу». Теща и зять, довольные и смущенные, вышли на круг, принятые улыбками, пошли по кругу павами, актеры. Затем на круг вышли также вызванные песни и также довольные и смущенные актеры Шурин и свояченица, пошли павами, заиграли. Затем вышла и невеста, заведующая палехскими яслями. «Нашел я, выбрал богатую невесту, невесту, заинька. Будь ты мне невеста, а я тебе муж. Буду, заинька». Затем началась расплата. «Я, пропивший пиво своего тестя в рыло, я, проевший пироги свою тещу в кулаки, я, изъездивший коня своего Шурина с двора, заинька беленький, молодой своячнице, дорогой подарочек шелковую плетку, заинька беленький. Весел я весел, что один остался со своей молодою милой». Доктор Чекурин, жених, шел гордо и независимо, приплясывая, и рядом с ним шла невеста, заведующая палехскими яслями, и довольная, и степенная от смущения. Артисты играли во все свои таланты, не жалея сил и смеха. А наряды на девушках